Глава 26. На следующий день, ровно в условленное время, я, сделав глубокий вдох, повернула на пальце портальное кольцо. Ощущение было все тем же. Кратковременное, головокружительное падение в никуда. Но на этот раз я была к нему готова. Воздух сомкнулся вокруг меня, и я очутилась не в сияющем дворцовом холле, а в уютном, тонущем в полумраке помещении. Пахло дорогими духами и свежесрезанными цветами. Я стояла в холле ресторана «Лунный сад», и меня уже ждали. Ричард стоял у высокой колонны в безупречном темном костюме, и его взгляд сразу же нашел меня. Я увидела, как его глаза, обычно такие холодные, на мгновение расширились, а в уголках губ дрогнула едва заметная, но искренняя улыбка. Взгляд его скользнул по платью, по волосам, уложенным в сложную, но элегантную прическу, и задержался на моем лице. В его глазах читалось не просто одобрение, а неподдельное восхищение. Он сделал несколько шагов мне навстречу. «Профессор!» Его голос прозвучал тише и теплее, чем обычно. «Вы выглядите ослепительно!» «Благодарю вас, Найр-советник!» Я слегка кивнула, чувствуя, как предательский румянец заливает щеки. «И вы очень элегантны!» В этот момент к нам подошел метрдотель и жестом, пригласив следовать за ним, повел нас вглубь заведения. Ресторан и вправду оправдывал свое название. Небольшие столики были уютно расставлены в нишах, подсвеченные мягким светом ламп, напоминающих лунные шары. На стенах висели гобелены с ночными пейзажами, а с потолка свисали гирлянды из живых цветов, чей аромат смешивался с запахом пищи. Нас провели к одному из лучших столиков в уединенном уголке у огромного витражного окна, через которое струился приглушенный вечерний свет. Ричард галантно пододвинул мне стул, и я села, снова ощущая на себе его взгляд. На сей раз не оценивающий, а заинтересованный. Казалось, что роскошное платье и обстановка сделали свое дело. Оно стерло память о проверках и инспекциях, оставив лишь двоих людей за изысканным ужином. И в этой новой реальности было одновременно и тревожно, и интересно. Стол, за которым мы сидели, был сервирован с безупречной элегантностью. На темной, отполированной до зеркального блеска столешнице стояли тонкие фарфоровые тарелки с позолоченным гербом заведения. А рядом лежало несколько видов столовых приборов, сверкающих в мягком свете. Пока мы выбирали напитки, официант принес первую пару блюд. На маленьких тарелках, словно произведения искусства, расположились. Тартар из магического оленя, мелкорубленное мясо нежного рубинового оттенка, смешанное с каперсами и пряными травами. Сверху лежал желток перепелиного яйца в обрамлении тончайших тостовых чипсов, напоминающих осенние листья. Фуагра с инжирным чатни, нежный тающий во рту паштет, поданный с крошечным бриошем, и темно-бордовым чатни, которое обещало сладковато-кислый контраст. Когда основное блюдо было подано, перед каждым из нас оказалась широкая тарелка, на которой царила идеальная композиция. Филе миньон из говядины гри-гри. Идеально прожаренное мясо с хрустящей корочкой снаружи и сочное и розовое внутри. Оно было увенчано крошечной башней из воздушного картофельного суфле и окружено ярко-зеленым пюре из шпината, с нотками мускатного ореха. По тарелке художник-повар тонкой кистью нанес несколько капель темно-шоколадного глазурного соуса на основе красного вина, которые создавали изысканный, горьковато-сладкий аккомпанемент к мясу. В изящных бокалах искрилось игристое вино из лунных долин, бледно-золотистое, с тонкими перламутровыми пузырьками и ароматом белых цветов и зеленого яблока. Пока мы ели, уже готовилось суфле «Амарант» – облако из белого шоколада и ванили, которые должны были подать прямо из печи, с шариком мороженого из лепестков фиалки. Каждое блюдо было не просто едой, а маленьким спектаклем, сочетанием текстур, температур и вкусов, предназначенным для наслаждения, неспешно и с полным осознанием. Этот ужин был настоящим праздником для чувств, так не похожим на простую сытную пищу в замковой столовой. Ужин протекал неспешно, в легкой, почти дружеской атмосфере, чему немало способствовало изысканное вино и уютная обстановка. После первых формальных фраз о качестве блюд Ричард плавно перевел разговор на волновавшую его тему. «Профессор, позвольте вернуться к тому, что вызывает у меня наибольшее восхищение», сказал он, отставляя бокал. «Ваш институт, признаюсь, за время своей ревизии я увидел лишь систему. Но мне куда интереснее узнать о сути, что движет вами и каковы ваши дальнейшие планы». Я отложила вилку, обдумывая ответ. Его вопрос не был праздным. В его глазах читался настоящий, неподдельный интерес. «Движет мной простая мысль, Найр-советник», — начала я, «что потенциал не должен пропадать впустую. Мои ученицы не неудачницы, какими их видят многие. Они алмазы, которым нужна лишь огранка. Одни из-за бедности, другие из-за предрассудков, третьи из-за стечения обстоятельств. Я даю им инструменты для этой огранки: знания, критическое мышление, уверенность в себе». «И как вы оцениваете их прогресс?» — поинтересовался он, внимательно слушая. «По-разному». Я невольно улыбнулась, вспоминая последние недели. «Для кого-то прогресс — это научиться писать свое имя без ошибок. Для других — проанализировать сложный исторический текст и сделать собственные выводы. Недавно одна из учениц, Орчиха Борга, которая с трудом складывала буквы, смогла логически объяснить причину торгового конфликта между двумя кланами гномов, просто изучая их карту ремесленных кварталов. Вот это настоящая победа!» Ричард кивнул, его взгляд стал еще более заинтересованным. «А что дальше? Допустим, они получат это образование. Что оно им даст в нашем мире, где титул и происхождение все еще значат так много?» «Оно даст им выбор», — уверенно парировала я. «Они смогут не просто ждать, пока их выдадут замуж. Они смогут стать управляющими в своих же имениях, если таковые имеются, счетоводами в гильдиях, библиотекарями, компаньонками с настоящим образованием, а не просто приживалками. Я уже думаю о том, чтобы нанять преподавателя по основам целительства и аптекарскому делу. Это практический навык, который всегда в цене. А в идеале...» Я сделала небольшую паузу. «Я хочу, чтобы мой институт со временем получил официальный статус, и его диплом котировался по всей империи. Чтобы он стал не просто приютом для благородных девиц, а настоящей академией, Ричард слушал, не перебивая. Его пальцы медленно вращали ножку бокала. «Амбициозно», — произнес он, наконец, и в его голосе не было осуждения, лишь уважение к масштабу замысла. «И совершенно невероятно, меня поражает не только ваш замысел, но и то, как вы говорите о своих ученицах. Вы видите в них не проект, не подопечных, а личности». «Потому что они именно таковы и есть», — просто ответила я. «Каждая из них — это целый мир, и моя задача — помочь этому миру раскрыться, а не сломать его под общепринятые стандарты». Наступило короткое молчание, наполненное лишь тихой музыкой и отдаленным гулом ресторана. Ричард смотрел на меня с таким вниманием, что мне стало слегка не по себе. «Знаете, профессор», — сказал он задумчиво, — «я в курсе проверок многих учебных заведений империи. Но ни в одной из них я не слышал, чтобы о студентах говорили с такой верой. Вы не просто учите их, вы в них инвестируете, и, полагаю, эта инвестиция окупится сторицей. Возможно, именно так и должны выглядеть настоящие реформы в образовании. Не указы сверху, а тихая, методичная работа снизу». Его слова прозвучали как высшая похвала. И впервые за весь вечер я почувствовала, что нас разделяет не пропасть непонимания, а лишь два разных подхода к одной цели.